Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас воскресение перед Рождеством Христовым. Из-за божественной литургии мы слышим книгу родства Иисуса Христа. Это память богоизбранного народа, память человечества. Каждый народ и каждый человек имеет свою родословную, которую мы не храним. Память богоизбранного народа хранится вечной памятью, Духом Святым, это родословное. Вся родословная Господа Иисуса Христа делится в Евангелии от Матфея на три части, по 14 родов каждой. Первая часть рассказывает об истории народа до Давида, величайшего царя Израиля. Давид был тот, кто превратил Израиль в славный народ, так что иудеи стали могущественной силой в мире. Вторая часть – до Вавилонского пленения, которое было позором нации и крушением ее. А третья – до Иисуса Христа, который спасает народ свой от рабства и гибели. Эти люди, которых избрал Господь, праведные и грешные, но в них была святость любви к Богу, потому что они так отдавали Богу свою жизнь, свою плоть и кровь, что в течение веков из рода в род ткалось из их плоти и крови пречистое тело Спасителя, воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся. Книга родства Иисуса Христа – это родословная всего человечества в лице избранных Его и каждого из нас. Накануне Рождества Христова каждый из нас призывается с новой силой осознать свое человеческое достоинство. Бог сотворил человека по образу своему и подобию, и человек создан для общения с Богом. Мы имеем родство с самим Богом, и мы Его род. Каждый из нас рождается, чтобы быть царем, чтобы принадлежать царскому Христову роду. Каждый из нас, прежде чем наступил светлый праздник Рождества Христова, должен глубоко осознать свою греховность, свое отпадение от Бога. Потому что грехами мы теряем родство с Богом, и потому что Господь милостивый приходит спасти не праведников, но грешников. От того, что Бог становится человеком, в нем крепость и любовь неодолимая, и нет для него ничего невозможного в том, чтобы восстановить попавших в дьявольский плен в то достоинство, которое дает благодать. Сегодня самое время поразмыслить о судьбах человечества и нашего русского народа, который тоже на другом историческом этапе явился богоизбранным народом, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которого сегодня Церковь совершает. «Ибо народу нашему вручен был для хранения и умножения драгоценный талант – единственно спасительной православной веры. Что стало с богоизбранным народом, от которого произошла родословная Иисуса Христа? Всех ли спас Господь? Или не те чада Авраамовы, которые по плоти, как говорит апостол? Услышим голос нашего великого пророка, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Людям первого допотопного мира, говорит святой праведный Иоанн, дано было времени на покаяние 120 лет, и они были предупреждены, что за грехи будет наказание от Бога, потоп. Время шло, а люди развращались и не думали о покаянии, и не верили проповеднику покаяния, праведному Ною. И Слово Божие исполнилось в точности. Евреи не верили пророкам, что они будут пленены вавилонским царем, и продолжали идолопоклонствовать и пошли в плен. Иерусалим был разорен, и все богатство перешло в Вавилон. Современные Иисусу Христу иудеи не веровали во Христа как в Мессию и умертвили Его крестную смертью. И пророчество Христа о Иерусалиме вскоре исполнилось. Иудеев истребили римляне без пощады. Это рассуждение святого праведного Иоанна не богословие вообще, а боль горячо любящего сердца в связи с тем, что происходит в России. Каждое слово великого пастыря, как будто сказано сегодня, вернее, звучит сегодня еще сильнее, настолько сильнее, насколько глубже открылось разрушение жизни в течение последних лет. Раскройте наугад любую страницу его проповеди, и вы услышите этот плач об Отечестве нашем. Россия метется, страдает, мучается от кровавой внутренней борьбы, от безбожия, крайнего упадка нравов. Злые времена, люди обратились в зверей, даже в злых духов. Жизнь обыденная восмердела всякими грехами. Вероотступничество, неведение Бога, богохульство, особенно в ученом сословии, сделались как бы повальными общими. Разврат вошел в ежедневный обычай. Печать и литература пропитаны соблазном. Тем именно и страдает ныне русское общество, что оно помешано на всяких свободах, превратно понятых, творит всякие несуразности, нелепости и гоняется за новомодным образом правления, которому оно совершенно не способно, к так называемой демократии. «Браки поруганы», — говорит он в другой проповеди, — «семейная жизнь разлагается, твердой политики не стало, всякий политиканствует, все желают автономии, не стало у интеллигенции любви к родине, и они готовы продать ее инородцам, как Иуда предал Христа, злым книжникам и фарисеям. Настал в полную противоположность Евангелию культ страстей плотских, полное неудержимое распутство с пьянством, расхищение, воровство казенных и частных банков и почтовых учреждений и посылок. И враги России готовят разложение государства». И всякий раз, читая святого праведного Иоанна Кронштадтского, не знаешь, чему более поражаться – исполнившимся ли уже в точности страшным пророчеством, или тому, что раскрывают эти пророчества в сегодняшнем дне. «Последнее время, — говорит он, — русское царство сделалось царством неслыханных и нечаянных ужасов. Мятеж Крамольникова опустошает русскую землю, и злодеи угрожают превратить престолы сильных, и на место их хотят воссесть сами». Говоря о надвигающейся на Россию гибели за беззаконие русских людей, святой праведный Иоанн всегда соединяет ее с близостью второго пришествия Христова. По-видимому, скоро наступит день второго пришествия Христова, ибо наступило предсказанное в Писании отступление от веры, апостасия, говорит он, хотя еще не открылся человек греха, сын погибели, Антихрист, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. Самодержец, удаление которого домогается известная публика, и тогда откроется беззаконник, Антихрист, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины. Слышите, за что? За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие, слышите, пошлет Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. А теперь исчезла правда, и повсюду неправда, и в печати, и в жизни. Как бы нам научиться у святых отцов и святого праведного Иоанна Кронштадтского давать духовную оценку не тем только событиям, о которых мы читаем даже в Писании, не тем, которые были вчера, а тем, которые происходят сегодня. Разумеется, не мимоходящую пеструю суету, а самую суть, промысел Божий, раскрывающийся всегда в очень конкретных, порой решающих судьбы мира событиях. Хорошо заниматься изучением того или иного богословского вопроса и истории церковной, но все это в конце концов имеет значение только тогда, когда прилагается к реальной жизни. Это настолько важно, так связано со всем церковным опытом, что хотелось бы остановиться на этом подробнее. Епископ Леонид Кавелин передает следующий важный эпизод из жизни митрополита Филарета Московского, недавно прославленного нашей церковью. Рассказ об этом написан в 1871 году, через 4 года после смерти святителя, и напечатан в русском архиве в 1901 году. «Однажды, — пишет он, — я заметил владыке, что было бы желательно закрепить письменно его мысли по поводу разногласия с раскольниками. Митрополит Филарет ответил: «Какой смысл?» «Для будущего», — возразил я. Тогда с волнением и подъемом митрополит начал говорить о том, что он чувствует, что будущее покрыто темной тучей, и когда гроза разразится, люди, глубоко потрясенные ударами этой грозы, потеряют память обо всем, что было перед этой бурей. Месяца за 2 перед смертью он сказал настоятелю Троицы Сергиевой Лавры, что начинает видеть свое прошлое яснее, чем раньше. Настоятель спросил его: «А будущее?» «Будущее тоже», — ответил митрополит. «Что видите вы в будущем?» «Ужасную грозу, которая идет к нам с запада». Такому же видению учит нас святитель Феофан Затворник, давая духовную оценку происходящим на его глазах событиях. Еще в 60-х, 70-х годах прошлого столетия он говорил: «Завязли в грязи западной по уши и думают, все хорошо. Через поколение, много через 2, иссякнет наше православие. Зачем это приходили к нам французы в 12-м году? Бог послал их истребить то зло, которое мы же у них и переняли. Таков закон правды Божией, тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему». В 1907 году святой праведный Иоанн Кронштадтский во время полного затишья на Руси, видя общую нечувственность и нераскаянность, грозно пророчествовал: «Кайтесь, приближается ужасное время, столь опасное, что вы и представить себе не можете». Впечатление было потрясающее, ужас овладевал присутствующими, и в храме раздавались плач и рыдания. «Мы с женой, — говорит Сурский, — недоумевали, что же это такое будет? Война, землетрясение, наводнение? Однако по силе слов пророка мы понимали, что будет что-то много ужасное, и высказывали предположение, что ось земная перевернется». Как известно, отец Иоанн открыто выступил против революции в защиту веры и престола. Он торжественно благословил хоругви знамена Союза Русского Народа и стал почетным его членом. В книге об отце Иоанне, выпущенной издательством имени Чехова, приводятся слова одного известного богослова, где он, говоря об этих «винах», в кавычках, отца Иоанна, замечает: «Однако все эти вина отца Иоанна нисколько не омрачают чистого и привлекательного его духовного облика». И затем снисходительно прощает эти вины. «В оценке отца Иоанна, — говорит он, — надо стать выше всех этих внешних и случайных сторон его жизни. Ось земная перевернулась. Моря человеческой крови пролились, а для людей отвлеченного богословия это было всего лишь внешнее и случайное – политика. Точно так же и сегодня, когда западная и собственная наша грязь, в которой мы завязли больше, чем по уши, выражаясь словами святителя Феофана, обернулась страшной кровью и обернется еще большею. И это всего лишь внешнее и случайное для людей, на самом деле растворившихся в политике. Для них ничего особенного не случилось. Прежде чем совершается победа зла, происходит торжество лжи. Вот чему учит нас сегодняшний праздник. Слово Божие никогда не должно быть для нас отвлеченным. То, что мы услышали в Евангелии о величии и позоре и новой славе каждого человека и каждого народа, будем прилагать в полной мере к себе, храня как самое драгоценное сокровище тайну нашего родства со Христом и со всеми теми, кто на протяжении тысячелетий вступил в это непостижимое, страшное, бессмертное родство. В этом тайна нашего спасения и участие в спасении нашего народа. Как сказал другой великий пророк крестного пути России, преподобный Серафим Саровский, знаете вы эти его слова, «Благодать истинного причащения столь велика, что запечатлевается на всем роде причащающегося». Такую благодать принял святой праведный Иоанн, и сегодня вместе со святыми отцами он призывает нас к истинному причащению, когда жизнью всей, телом и кровью своей соединяемся мы со Христом. Это значит, вместе с Ним находимся там, где сегодня Его крестные страдания. Слово Божие обладает такой силой проникновения, что присутствует во всех исторических событиях. Апокалипсис – это не только книга, завершающая Библию. Мы должны научиться читать эту книгу в том, что открывается сегодняшней жизнью. Как говорит преподобный Антоний Великий, есть две Библии. Одна – Священное Писание, другая – книга природы, и обе написаны одним автором. Мы живем в такое время, когда книга природы мало-помалу исчезает. Остается, кроме Священного Писания, грозная книга событий. Накануне Рождества Христова, праздника воплощения Слова Божия, не забудем о празднике, когда Слово Божие, читаемое в Евангелии, как свидетельствуют святые отцы, воплощается в человеческой жизни. Аминь.